Он знал, на что идет. В нашей работе без риска нельзя. Он был женат? Да, и застрахован на 10 тысяч долларов. Детей у них не было. Жена его не любила. «Пожалуйста, не надо», — прошептала она. Спейд снова пожал плечами. «Тем не менее, это так». Он бросил взгляд на часы и пересел со стула к ней на кушетку. «Сейчас не время для сантиментов», — говорил он приятным, но твердым голосом. «Вокруг нас шныряет, принюхиваясь, целая свора полицейских, помощников окружного прокурора и газетных репортеров. Что вы собираетесь делать?» «Я хочу, чтобы вы избавили меня от всего этого», — ответила она тонким дрожащим голоском. Потом робко притронулась к его рукаву. «Мистер Спейд, а они знают обо мне?» «Пока нет. Я сначала хотел поговорить с вами». «Что? Что они подумают, если узнают, как я пришла к вам со всем этим враньем?» «Это, конечно, вызовет у них подозрения. Вот почему я держал их от вас подальше до нашей встречи. Может, и не стоит говорить им всего? Надо придумать что-то такое, что убаюкало бы их, как детей». «Значит, вы не думаете, что я как-то связана с убийствами? Не думаете?» Он ухмыльнулся и сказал: «Кстати, совсем забыл спросить вас об этом. Итак, вы как-нибудь связаны с убийствами?» «Нет». «Хорошо. Так что же мы все-таки скажем полицейским?» Она заерзала на своем конце кушетки, глаза ее забегали среди густых ресниц, будто она хотела оторвать свой взгляд от его глаз, и не могла. Потом она съежилась, прямо на глазах превращаясь в беззащитного ребенка. «А может, им совсем не обязательно знать обо мне?» — спросила она. «Я не выдержу, мистер Спейд. Я не могу это сейчас объяснить, но сделайте так, чтобы мне вообще не надо было отвечать на их вопросы. Я этого сейчас не вынесу. Я умру. Помогите мне, мистер Спейд». «Попробую», — сказал он, — «но я должен знать, что происходит на самом деле». Она встала перед ним на колени, посмотрела на него снизу вверх. Лицо ее над судорожно сцепленными руками было бледным, осунувшимся и испуганным. «Я жила дурно», — заговорила она сквозь слезы. «Я бывала настолько плохой, что вам это даже трудно представить. Но ведь не все еще потеряно. Посмотрите на меня, мистер Спейд. Вы же видите, что я не совсем пропащая. Вы же это видите, верно? Тогда поверьте мне, я так одинока и испугана, и кроме вас мне некому помочь. Я знаю, что у меня нет права рассчитывать на ваше доверие, если я сама не доверяю вам. Я вообще-то доверяю, но не могу всего сказать. Сейчас не могу. Позднее, когда смогу, обязательно скажу. Я боюсь, мистер Спейд. Я боюсь довериться вам. Я не то говорю. Я доверяю вам, но я доверяла Флойду, и у меня никого нет. Никого, мистер Спейд. Вы можете мне помочь. Вы сами сказали, что можете мне помочь. Если бы я не верила, что вы можете спасти меня, то не обратилась бы сегодня к вам, а убежала, куда глаза глядят. Если бы я могла обратиться к кому-то другому, неужели я сейчас стояла бы вот так перед вами на коленях? Я знаю, что это несправедливо с моей стороны, но будьте великодушны, мистер Спейд, не требуйте от меня справедливости. Вы сильный, находчивый, храбрый. Ну что вам стоит поделиться со мной лишь малой частью вашей силы, находчивости и храбрости? Помогите мне, мистер Спейд. Я отчаянно нуждаюсь в вашей помощи, и кроме вас никто мне помочь не может. Помогите. У меня нет права просить, чтобы вы помогали мне слепо, но все же об этом я вас и прошу. Будьте великодушны, мистер Спейд. вы можете мне помочь».